Глава 12. За три моря. Демченко Сергей Вадимович, секретарь Госдепа России. Сегодня ответственный за отправку сверхдальней экспедиции Беринг. Я бы поехал. С этой неисчезающей мыслью и отставил тарелку в сторону. Будь у меня хоть малейший шанс, хоть самый призрачный намек, использовал бы полностью и поехал. Но реального в таких желаниях нет ни байта. Подобные путешествия для секретаря Госдепа есть просто праздные мечты. Поздняк метаться, я уже в номенклатуре. А номенклатура, доложу я вам, это такая штука с высокими адгезионными свойствами. Попал в нее один раз, и все, не отлепишься. С поста выгнать могут, наказать могут, а вот из самой номенклатуры не выскочишь. Такие случаи чрезвычайно редки. А как же иначе? Человек проверен делами и интригами, знает много, в том числе и неизбежно лишнего. Расклады и ранги понимает, политический и дипломатический опыт есть. Не отпустят такого в практически свободное плавание. Как говорил мне как-то главный, вводя в курс дела, порой полезней трижды проверенный работник, чем одаренный, но непонятный. Теперь я и сам это понимаю. Есть ряд постов, где надежность важнее смелого креатива. В саму экспедицию Сереге Демченко нельзя. А вот шишки башкой ловить в процессе ее подготовки и отправки – это пожалуйста. Уворачивайся, если сможешь. Сразу понимание всей тяжести новой задачи мне в голову не вступило. Долго недоумевал. Вот же туповатое словцо. Какое вообще отношение имеет Госдеп Анклава к подобным экспедициям? Просветили быстро, понял. Во все времена наше ведомство занималось такими хитрыми задачами. В подряде со спецслужбами, естественно. Так что подготовкой старта я занимался в полный рост в последние дни. На Потапове лежала конкретика. На мне взаимодействие служб и всеобщий контроль. Кому-то может показаться, что моя задача заключается лишь в постоянном и беспрекословном распахивании ворот перед Потаповым, по первому требованию и с непременной улыбкой привратника в ливрее. Да ничего подобного. У любой задачи, кроме цели и средства, есть еще и ожидаемый конкретный результат. Тут все должно быть сбалансировано. Мало ли что Феде в голову придет. Старого доброго соотношения разумности затрат к планируемому ништяку никто не отменял. Любой запрос – это фонды или килограммы канальной поставки. Это ресурс, живые деньги. Поэтому я утверждаю все. Или же не утверждаю. У спасателя один прожектор на лбу. Он лишь дальний берег видит. А родной, между прочим, никуда не исчезает, даже растаяв в океанском тумане. Нам тут жить и работать, решать насущные задачи. Ведь экспедиция Беринг далеко не первый и тем более не единственный текущий проект. Задач много, дыр еще больше. Так что прости, Федор, но ты не на острие единственной иглы. Их много. Ты – долгосрочная инъекция. Понимая это, спасатель, тем не менее, на меня иногда злится. Иногда откровенно психует. Но всегда вынужден подчиниться моему окончательному решению. Просто потому, что я сейчас представитель верховной власти, которой, как известно, виднее, что, кому и как делать. Больше скажу. Для рядовых участников экспедиции я порой предстаю самым настоящим тормозом прогресса и поступательного движения. Терпите, други, терпите. У вас еще будет время проявить яркую самостоятельность. В зале столовой народу было много. Обычно на завтраке гораздо меньше. Уже давно общепит замка работает лишь на госслужащих и редких талонщиков. Нормальные же люди вообще-то дома завтракают. Пришедшие подходили и подходили к раздаче, разбирали подносы, нагружали подогреваемые официантами на мармитах, осторожно, чтобы не расплескать чай или кофе, отплывали к свободным столам. Интересно, отчетливо вижу два потока, два слоя и два настроения. Они даже садятся отдельно. Тихий и спокойный, рутинный слой, еще не вполне проснувшихся, которые даже в эти судорожные для меня последние часы перед отправкой продолжают жить размеренной жизнью повседневной привычной работы И другие, возбужденные, заряженные. Эти завтракают быстро, особо не разбираясь и не привередничая. Разговаривают громко. Просто удивительно, как много людей и служб оказались причастны к старту. Я обвел глазами обеденный зал. Укоротили его, срезали площади. Меньше стало народу, меньше квадратных метров. За глухой деревянной перегородкой, на которой висят романтические картины, теперь питаются дети, школьники. Помещений в замке по нынешнему времени не хватает, поэтому используется каждый клочок площади. Вот и столовую из школы убрали. Теперь на ее месте работает новый учебный класс и лаборатория. Первым делом бросается в глаза компания поваров, хлебопеков и прочих работников пищеблока. Девчата провожают повидлу. Федор вот не может ее так называть. А я никак не могу произнести Неонила Маурер. Знаете, как кутенок, только что родившийся, что первый же силуэт сразу посчитал за маму. Повидло и есть наша мама. Как без нее жить будем? За поварскими столами рев и слезы. Обед сегодня можно не солить. Медики сразу заметны, тем более, что сидят они на излюбленных местах. Усиленное дежурство, мониторинг елки. Аппарат управления практически весь здесь. Но этим положено, хотя ничего от такой готовности не меняется. Технари, хозяйственники, ребята с НПЗ торопятся, уже убегают на дозаправку клевера. Геологи завтракают в дальнем углу. Они тоже собираются. На днях уходят на южный хребет в район Балаклавы, где будут обследовать отроги и ущелья-каньонки. Ну, с ними мы все решили. Увы, в составе группы настоящих рудознатцев не будет. Во-первых, у нас их всего 3 человека на весь анклав. Во-вторых, на клевере уже банально нет места для расширения состава участников. Томас, начальник невеликой геологической службы из 3 человек. Сам он чех по происхождению и семья словенцев. Заметив мое внимание, вежливо привстал и кивнул, медленно нарисовав пальцами в воздухе прямоугольник А4. Я в ответ махнул рукой. Помню. Все необходимые материалы Томас уже передал в миниатюрную библиотеку Мотобота, а потом и будущей южноамериканской колонии. И протоколы приема зачетов по вводному курсу видел. Хоть краткие, но курсы. Со сталкерами проще. Нам азы геологического дела преподавали еще на 1-м году спецподготовки. А библиотека экспедиции бумажная. Вот так. А справочники – штука тяжелая. И груз весь расписан до грамма. Не ожидали? Но другого выхода нет. Больше всего штаб боится не штормов и морских чудовищ, не опасности неведомого берега и уж точно не эльфов с луками. Больше всего нас пугает возможный отказ мобильного канала. Вроде поводов для страхов нет, но и сам канал еще ни разу не запускался. Оно как и не запустится. Гарантий никто не давал. Или плита треснет при неудачной переноске, поверхность пострадает в стычке. Что тогда? Получим группу людей, сидящих на чужом берегу, без канала поставки, без планового пополнения ресурсов и без возможности как экстренно вернуться назад, так и получить помощь из метрополии. Сезон штормов, знаете ли, с природой не забалуешь. Кто знает, шторма какой силы и высоты волны бушуют посреди океана зимой, пусть и южной, тропической. И от авиации толку нет. Налицо сумасшедшая по нынешним временам дальность. Так что какое-то время группа будет жить автономно. И все это нужно было учесть при подготовке экспедиции. А если через полгода электричества не будет по каким-то причинам? Вот вам и надобность хранить самые важные тексты, еще и на бумаге, дубликатом электронной библиотеки. Они вечные. Много нюансов. Торопимся. Решали коллегиально, трудно и долго, посылать экспедицию на юг или нет. И вот, стратегия принята, шагов назад не будет. Сомнения у штаба были. Мы ведь еще хапнутые земли не закончили исследовать. Например, геологически, а порой и просто географически. Можем ли себе позволить сверхдальние рейды? Но время идет, соседние анклавы крепнут, Чего ждать? Ну чего, скажите? Ждать можно было еще полгода назад, а вот сейчас уже нельзя. Вспомните, например, завидную активность Манилы. Сколько шариков они там нашли в развалинах своих, что на базарах мини-глобусы продают? Да, конкурентов в плане освоения Южной Америки мы ждем, как не ждать. Кто-то опасается активности канадцев, кто-то испанцев, имеющих отличный исторический опыт освоения неведомых земель. В анабиозе у них конкиста или уже проснулась. Правда, мы почти не вспоминаем американцев, которые смотрящие буквально сняли со сцены и закинули на галерку платформы. Как бы говоря, ну-ка оттуда повторите-ка свой фокус, благодаря которому целая планета ушла в стагнацию. Изредка вспоминали островитян-англичан. Вдруг те нашли свой пароход или же построили с нуля новый. Хотя такие подвиги практически невозможны в тех условиях, в которых бритты оказались. Но долго спать они не будут. Хотя я вот опасаюсь китайцев, что сидят где-то на северо-запад от нас. И не только в плане дальних экспедиций. Тут ведь важен не столько первичный состав селективного кластера, сколько некая общественная ментальность, традиции, дух. А китайская история настолько протяженна, что никаких сомнений в сути и роли Поднебесной у аборигенов давно не осталось. Они твердо знают, что их Китай будет жить вечно, постепенно занимаясь единственно возможной для любой страны национальной идеей – мягкой и настойчивой экспансией своего влияния, своей культуры, что и должен делать каждый этнос, желающий гарантированно выжить. Приезжают, занимают места, замещают. Да все тихо так, незаметно. Смотришь, а остальным уже и дороги нет. И не только в мирном мотыжном деле –